но где-то за Псковом маневровый паровоз сошел с рельсов, и прибытие в Двинск отодвигалось часа на полтора. Поезд будто для того и замедлил ход, чтоб Петр мог получше рассмотреть русскую землю в жестокую эту пору. В неярком свете февральской ночи снег казался фиолетовым, а серые солдатские шинели густо лиловыми, почти черными. Рядом с полотном железной дороги, словно проведенной нетвердой рукой, шел проселок. И всюду на проселке фигуры солдат, точно бегущие под уклон, поторапливаемые попутным ветром. Сил давно нет, только и надежда на ветер. Не дай бог затихнет. На исходе первой ночи в поезд поднялись двое военных, едущих навстречу своей части. Старик с белыми бровями и его спутник. «Какая там стратегия? Пустое», — говорил старик. «Если своевременные средства и масштабы применить к такому делу, как растление совести, размеры катастрофы ни с чем не могут сравниться». Старик держал перед собой руку и как бы видел в ней собеседника. Ей говорил, ей внимал. «Да будет вам известно, молодой человек, что в 10-миллионной русской армии сражалось 1,5 миллиона, остальные торчали в тылу. За спиной каждого окопника по существу 6 интендантов. В каком состоянии находилось у этих 6, то бишь 8,5 миллионов, такое обременительное хозяйство, как совесть? Да и у тех 1,5 миллионов, которые все это видели, в каком?» Рука старика задрожала. Трудно было держать ее на весу. «Вы скажете, преувеличивает старик. Наверное, не все 6 были прохвостами, да и вообще сукиных сынов было среди них не так много». Рука старика теперь не просто дрожала, а ходила из стороны в сторону. «Прохвостов из них делали, как делают перчатки и чемоданы. Так сказать, фабрика по изготовлению сукиных сынов. Легальный дезертир, удостоверенный гербовой печатью с двуглавым орлом. Дезертир его величества, наконец!» Старик с облегчением опустил руку. «Армия, в которой нарушены принципы, не может быть боеспособна», — заключил он сокрушенно. Тот, кого старик назвал молодым человеком, на самом деле был человеком средних лет. Черную шевелюру его уже тронула обильная седина. Только кожа лица, такая же, как волосы, сизо-бронзовые, не отступила перед натиском возраста. Трудно сказать, был ли этот человек профессиональным военным или штатским, только что пришедшим в армию, но полувоенный костюм очень хорошо сидел на нем. «Нам легче отстоять и сберечь эти принципы, генерал», — возразил молодой. «Вы не оговорились?» — спросил генерал. «Легче?» «Именно легче», — подхватил молодой. «Армия нарушила принципы, потому что их нарушило общество, в котором они существуют. У нас так не будет». «Простите, а как будет у вас?» «В обществе, основанном на справедливости, это немыслимо». «Дай Бог», — сказал генерал. Тяжело дышит паровоз. Подъем. Дверь в купе открыта. Петру видно. Кокарев курит у окна. Где-то позади невысоко стала луна. И снег за окном слабо светится, как, впрочем, и облака над снежным полем. Когда огонек папиросы Кокарева разгорается, пейзаж за окном меркнет. «Петр Дорофеевич». «Да, Вася?» «Вы сказали, человек без оружия не человек?» «Сказал». «А вам случалось убивать?» Петр подумал. «Вот сейчас возьму и расскажу об Одессе и Королеве. Расскажу от начала до конца. И все станет ясным Кокареву».